Доброго здравия! Доброго! Представься, пожалуйста. Меня зовут Олег Забугорский. Я кинопродюсер, но с самого детства мое хобби, банное увлечение привело меня к тому, что я создал банный клуб «Богатырь». А где создал? В Люберцах, в России. В Люберцах, России. Да. Так, а цель клуба просто оздоровление, либо там вот иногда бывают такие подводные еще цели? Образовательно-воспитательная, культурная программа парения, которая, во-первых, дает понять наши, так скажем, культурные практики, которые были ранее на Руси. Во-первых, объяснение в самой бане, что такое Русь. Потому что многие даже этого не знают. Откуда взялась Русь? Где сейчас истоки Руси? Мне, допустим, посчастливилось прожить более 10 лет в Валдае, на Валдае. Я жил, я знаю улицы, озеро Русское, Миробудицы. Я в шаговой доступности был от Миробудицы. Мы ходили, собирали грибы. Я почему говорю про Миробудицы? Это то место, в принципе, которое считается вот истоком Руси. Вот это Валдайская возвышенность. Ну и название самого озера Русское. То есть, понимаешь... О чем-то говорит, да? На что-то намекает. Хорошо. Здесь проводится фестиваль, посвященный здоровью. Фестиваль здоровья. Да, и не первый год уже проводится. Дело в том, что организовывает вот это мероприятие мною очень уважаемый человек. Сергей Демин. Познакомились мы тоже на почве оздоровительных практик и обучения. И он как раз рассказывал о предыдущих своих фестивалях и пригласил меня и мою семью, ну и мою команду, моих друзей. Мы все сюда приехали. Первое впечатление, во-первых, то, что это происходит в реально природных условиях, то есть не в заповедных каких-то, знаете, как бы парках, которые, в принципе, искусственно содержатся. Это реальная земля. Назовем так, дикая земля, куда человек вот, ну, из мегаполиса, мы в большинстве работаем, живем, трудимся в мегаполисе, попадает сюда, ну, совершенно его как окатывает холодной водой. Я ощутил это, я заземлился, как можно так сказать, когда ты вступил в этот вот настоящий купол здоровья, потому что, во-первых, здесь собралось много людей. Каждый человек практически такой океан информации. Ну, допустим, тоже Агулов. Я лично с ним знаком. Я его старый пациент, который... То есть пупок он тебе намял в свое время, он, да? Мне намял еще, назовем, в 2005 году. Мне, мою супругу. Я с кем здесь не встречался, с владельцами курортных центров, банных центров. И каждый сюда, приезжая, несет свои знания. Вот такое объединение этого фестиваля, это же ведь не просто какая-то ярмарка, где можно купить в том числе и мед, какой-то уникальный оберег. Но каждый человек, владелец информации, он делится в той степени, например, общаясь визуально. Кто-то даже на самом деле на энергетическом уровне приносит сюда и распространяет свою любовь. Это существует. Многие уже ощущают, допустим, с изменением вот происходящих событий в мире, вибрации. Раньше это было, знаете, ой, слово вибрации, да ну это какая-то конспирология. Нет, это то, в чем мы все живем. Просто люди начинают просыпаться и осознавать, как происходит сам процесс. Сам процесс вот стояния на земле, что мы все дети земли, матушки природы, что ты, я, мы братья, вокруг нас близкие люди. То есть вот эта вот отождествленность, она пропадает. И вот ты здесь об этом чаще начинаешь вспоминать. Вот даже занимаясь оздоровительными практиками у себя в Богатыре, мы все равно производим, ну, определенную коммерческую деятельность. И о многих вещах не всегда помнишь, всегда, постоянно. Сюда ты приходишь, вот я первый раз, ты ощущаешь близость людей, заботу и вспоминаешь те вещи, о которых еще вчера, может быть, забыл. Поэтому вот такие впечатления, это ах, это круто. Я приехал первый раз, приехал с семьей, приедем на следующий год и будем рассказывать. Более того, что вы тоже заметили, мы снимаем документальный фильм. Документальный фильм, который мы начали снимать еще полгода назад. И с лидерами мнений, с людьми, которые уже имеют колоссальный опыт, знания. С миру по ниточке, с капельки океан. И вот такой вот хотим сделать фильм, где человек посмотрит, например, об истории бани. Что такое женское парение? Вот мы пообщались с женщинами, которые учат юных, взрослых женщин кормлению. Грудному кормлению этому учили в семьях, потому что семьи были по 15 человек. Извините, там с измальства девочка училась тому, как стать матерью из поколения в поколение. Сын учился у отца, становился плотником, кузнецом, пахарем. Сейчас же как бы время другое, дети отданы на произвол девайсом, этим компьютером. И какие знания они получают, кроме как пройти Майнкрафт и прочее, прочее, прочее. Вот здесь собираются умельцы, здесь собираются люди, любящие планету, нашу Землю, матушку, любящие себя, любящие окружающих. Вот это, всем этим делятся. Я впечатлен. То есть я об этом говорю, и хочется говорить больше, больше и больше. Ну, надеюсь, что фильм мы увидим в ближайшее время и поможем его распространению. Благодарю. С радостью, потому что мы взаимодействуем с теми людьми, которые не ради денег. Деньги-то, ну как, ну есть они, ну нужны они, ну да, хорошо, но не ради, а ради жизни. Не ради. Ради жизни, ради родов наших, ради нашего будущего, детей, внуков, потому что надо смотреть не только на свою жизнь, а надо смотреть на жизнь вперед. Вот так мы нас учили в древности. И вот если фильм добрый, если он учит добру, если он перестраивает мышление, мы с радостью всегда поддержим. Вот киноуроки в школах России. Вы вот только хотел сказать. Основной принцип, который снимает режиссер Елена Дубровская, именно не то, как есть, а то, как должно быть. И это рабочий такой алгоритм, когда мы учим вещам, которые должны произойти, так как и должны происходить во взаимодействии взрослых и детей, взрослых и взрослых, между детьми. Вот я поражаюсь вот этой вот работе. 53 фильма докладываю вам на сегодняшний день уже. Мы следим. Мы следим. Да, киноуроки. Хорошо, благодарю тебя за столь содержательное описание того, что происходит, и за то, что ты несешь добро и свет, и делишься им. И я хочу, чтобы ты еще на камеру нашим радиослушателям и зрителям пожелал что-то доброе, вечное, светлое. Будьте собой. Найдите в себе свое внутреннее состояние. И еще очень важно, вот как отец и дед, у меня есть внуки, не теряйте нить со своими детьми, со своим родом. Если нить теряется, старайтесь это все восстановить. Со своим предыдущим родом и особенно с настоящими, с детьми нужно быть всегда в контакте. Всегда. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться». И обязательно нажать на знак колокольчик. Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!